ночь, родная, пушистая, теплая смерть. Грустно, грустно, глаза я нежная, скука коровья, вья, и в корягах сосудов запуталась кровь, я, вья, племенная, заблудла речушка моя. Это я, выходи, это я. Верховный судья, бог судья вам судья. Ему снится, как мантии, выбросив крылья, он возносится над человеческой пылью. Но в ковыль вдруг подстрелян летит из ружья. Это я. Это я. Подожду голышом в камышах и в галошах осенних, и в зимних гамашах, в вешних водах, в дворочках ромашковых наших. И опять будет осень, зима и весна, будет и лето, и осень, зима и весна, будет лето и осень. И осенью той зашумит, спотыкаясь взахлёб о пороге, моя древняя речка. И я на пироге от стыда и прибоя, пунцовой стене подплыву в белом платье с водой понарошку закричу. Это я, выходи, это я. И красиво подбита взлечу из ружья, и как голубь усядусь к тебе на окошко. И красиво подбита взлечу из ружья, и как голубь усядусь к тебе на окошко.